пятый год служит. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Ростовский Владимир Сабадан упоминал в докладе старосту на Псковщине, который за годы своего управления приходом сменила 22 настоятеля. Проблема эта вовсе не нова. Святитель Иоанн Златоустый еще в IV веке сетовал на то, что женщины вмешиваются в управление церковью. Мне передавали слова протоиерея Валентина Свинцицкого, который говорил так: «Католическую церковь губит попизм, а православную – бобизм». То же самое в несколько другой редакции приписывают самому святителю Тихону, патриарху московскому. Католичество страждет от папства, а православие – от бабства. Вспоминается мне мысль все того же святителя Иоанна Златоустого. Звучит она приблизительно так: «Господь создал мужчину для дел общественных, а женщину для домашних, и горе будет тем временам, когда это положение переменится». Как-то сидел я в приемной епархиального управления. Посетители шли к секретарю владыки архимандриту. Неподалеку от меня сидели и потихоньку переговаривались три женщины. Как я понял, они приехали просить обратно своего батюшку, которого перевели от них в другой храм. Через некоторое время одна из женщин встала, сложила руки лодочкой и подошла ко мне, чтобы взять благословение. При этом она сказала: «Батюшка, благословите на мирную встречу с отцом архимандритом». Маститый протоиерей В.Б. рассказывал мне об одной замечательной сцене, которой когда-то был свидетелем. Произошло это в начале 60-х годов. По какому-то делу он пришел к епископу Леониду Можайскому, викарию Московской епархии, впоследствии митрополит Рижский и Латвийский, Поляков. И тут вдруг к владыке явилась целая депутация женщин из какого-то подмосковного прихода. «Владыка, — говорят, — пришлите нам другого батюшку». «А ваш-то чем плох? — спрашивает епископ. — Пьет он, что ли?» «Нет, он у нас в рот спиртного не берет». «Плохо служит?» «Служит хорошо, проповеди нам читает». «Так в чем же дело? Почему вы его не хотите?» «Уж очень мало ростом». Тут архиерей рассвирепел: «Вон отсюда, нахалки! Я вам по росту еще подбирать буду!» 1989 год принес нечто совершенно новое и небывалое в жизни православных приходов. В городе Суздале состоялся митинг в защиту настоятеля тамошнего храма архимандрита Валентина. И там участники, вернее, конечно, участницы, сожгли чучело правящего архиерея, архиепископа Валентина. Я был свидетелем такого разговора. Е говорит: «Если этот новый для нас обычай получит распространение, может быть, стоит договориться с каким-нибудь кооперативом, чтобы там наладили производство чучел архиереев с возможным портретным сходством, и притом из экологически чистых горючих материалов». Б говорит: «А может быть, поручить это хозяйственному управлению самой патриархии?» И они тут же разработали прейскурант: «Чучело епископа – 1000 рублей, архиепископа – 1500, митрополита – 2, постоянного члена синода – 3000. И, наконец, фигура самого святейшего патриарха – 5000 рублей. Что же касается конфликта между суздальским архимандритом и владимирским преосвященным, то он имел весьма далеко идущие последствия. В конце концов, отец архимандрит Валентин перешел в юрисдикцию русской зарубежной церкви и снискал там архиерейский сан. Но еще в той начальной стадии конфликта, после